чуть набьелиненные волосы облегали лысину мудреца благородно седым венцом. В лице была молодящая испанская смуглинка, а контактные линзы превратили тусклые глаза флегматичного финна в яркие, излучающие любопытство и тонкий вкус к жизни в глазах испанца чуть-чуть в летах, но еще ого-го. Это и сказал Макс, первым увидев шефа. «Ого-го! Такое впечатление, что вы собрались на дипломатический раут». «Примерно туда я и собрался», — кивнул Блёмберг. «А ты меня отвезешь?» «Я, конечно, и сам могу на твоей тачке доехать». «Нет», — завопил Макс, — «только не это. Отвезу и привезу, и буду целый день возить, и еще на чай дам. Только не трогайте мою тачку». «Я почему-то так и думал, что ты согласишься», — проговорил Блёмберг. «Тебе, Николу. Сегодня в полдень в президент отеля Кёльна начинаются пленарные заседания так называемого «Балтийского клуба». Найми съемочную группу, сиди с ними в зале и пусть снимают все подряд. Все, понял? Без единой купюры. Предупреди режиссера. Никакого монтажа. Кассеты мне нужны в первозданном виде, иначе ни шиша не заплачу». «Это на него подействует», — согласился Никола, садясь за руль своего фиалкового Альфа-Ромео в тайной надежде, что шеф не передумает и не покусится на него. Но Блюмберг и не думал об этом. Он рассеянно постучал сложенными перчатками по атласным полям цилиндра, как бы вспоминая, не забыл ли чего, и удовлетворенно кивнул. «Кажется, все в порядке. Поехали». «Куда?» — полюбопытствовал Макс. «В Кёльн. А там сначала в Балтийский клуб, потом, может быть, в российское консульство, но, скорее всего, в Кёльнский собор. Если быть точным, его следовало бы называть Домским. Так он и называется. Но я как-то привык, что Домский собор — это в Риге, а в Кёльне — Кёльнский». «Вы собираетесь слушать в соборе мессу?» «Нет. Во-первых, сегодня будни, и никаких месс не служат. А во-вторых, видишь ли, я намерен встретиться там с одним человеком и объявить войну России». Макс едва не врезался в мусорные баки, те самые, мимо которых никогда равнодушно не проезжал Блюмберг. «Как?» — переспросил он. «Объявить войну России? Я вас правильно понял?» «Ну, не объявить, ладно, но предупредить, что в случае чего объявлю». «Ты бы поаккуратнее рулил, а? А то мне в порванном сюртуке на прием являться как-то не совсем». «Объявить войну России», — изумленно повторил Макс. «Да кто вы, мать-перемать, такой?» Блюмберг усмехнулся, причем усмехнулся, как машинально отметил Макс, не своей обычной полуухмылкой, а усмешкой родовитого графа или князя, к которому обратились с комичным вопросом. «Кто я такой?» «Это сейчас не важно, сынок. Важно совсем другое. Что она из себя представляет? Это Россия». Часть четвертая. Как и было указано в пресс-релизе, разосланном во все информационные агентства и крупнейшие газеты Европы, пленарные заседания Балтийского делового клуба начались 5 мая 1992 года в конференц-зале президент отеля весьма помпезного и суперсовременного сооружения, для которого жители Кёльна после горячих дискуссий отвели место не в центре города, как в большинстве европейских столиц, а на окраине, в зоне парков. Решение оказалось удачным во всех отношениях. И не перла в глаза суперсовременность, к которой не сразу привыкают коренные жители города, и город шагал в ногу со временем, и модерновые крылья президент отеля как-то сгладились окружающим парком, усмирили свою агрессивность. Да и место было удобное для заседаний и конференций. Тихо, спокойно, никаких уличных демонстраций и пикетов. Про VIP и других состоятельных постояльцев и говорить нечего. За новым отелем сразу же укрепилась репутация одного из самых удобных и спокойных отелей Германии. Хоть и далеко не самого дешевого. Очень недешевого. Очень. Поэтому, вероятно, участники Балтийского делового клуба жили кто где. В городских пансионатах и небольших отельчиках, в консульствах, а на заседания их доставляли микроавтобусы и автомобили знакомых или других сотрудников консульств. Только два члена Балтийского клуба жили в самом президент-отеле. Вице-премьер России Шишковец и адмирал Кууляйнен, президент клуба. Апартаменты отеля полагались ему по статусу.